Подожди, о какой недвижимости ты говоришь? Наследник покойный, гвардейский офицер, барон фон Рённе живет в Петербурге. Так этим же занимается старый лес. А теперь займусь я. Как ты считаешь, Сандри, против такого зятя старик стал бы возражать? А откуда ты узнал? Откуда? Об этом мы знали только в нашей семье. Один из членов нашей семьи, моя будущая жена. Она мне иногда кое-что рассказывает о наших домашних делах. Значит, ты хочешь надуть своего будущего тестя? Всякая коммерция – надувательство. Да, я хочу надуть своего тестя, чтобы он не смог надуть свою младшую дочь. Это же его собственное добро. Собственным добром папаши Вестмана можно считать только то, без чего он не сможет прожить. Ты хочешь сказать, что совесть позволит мне участвовать в этой подлой махинации? Хочешь сказать, что совесть позволит мне участвовать в этом подвохе, который ты готовишь старику Вестману? Да, я так хочу сказать. По-моему, у тебя очень хорошая натренированная совесть. В свое время совесть позволила тебе сыграть перед тестем роль инженера, подающего надежды, а перед его женой роль пламенного поэта. Не так давно совесть позволила тебе обмануть старика тестя, жену и месяц свет, записав себе чужое произведение. Да только что совесть тебе позволила позариться на имущество свояченность. По-моему, ты путаешь два понятия – совесть и трусость. Как старый Вестман был счастлив и горд, когда узнал об этом завещании этой старой девы, и как он радовался, он узнал это первым, быстрее всех других конкурентов, и, подожди, как он гордится этим предприятием. Это же торговые ряды, пассаж, это планеты. Ничего не пропадет. Все останется в семье. Я же должен был сегодня ехать в Петербург, чтобы, как его доверенное лицо, чтобы заключить эту сделку. А теперь поедешь как мое доверенное лицо, точно с таким же поручением. А деньги? Где я возьму деньги? Ну, свои денежные источники ты лучше меня знаешь. Да. Ну да, я имею доступ к своим кредитам тесть, но за 2-3 часа чек в наличные не превратишь. Погоди. Но ты же берешь с собой деньги тестя, предназначенные для покупки домов. Его деньги. Он их получит обратно. Как только ты вернешься с кучей, ты сразу будешь обладать кредитом трех лиц. Вестмана, Сандера и Пибелехта. Вот тебе вексель. Взамен привезешь мне кучу. Итак, счастливого пути. Да, будь в дороге поосторожней с деньгами. Если старый Вестман узнает про эту махинацию, он же меня повесит за яйца. Только что отпили кофе. Да, я вообще не думал, поезд опять опоздал. Ночью же была вьюга. А доложите ему ли, господа, сами пройдут в комнату? Сами.